Глава 41. Осень в Киото обладала особенным шармом. Конечно, туристы, ожидающие увидеть город-храм, что-то вроде музея древних памятников под открытым небом, разочаровывались при виде модернизма, искажающего и разъедающего древнюю столицу Японии. Здесь, как и везде в мире, бетон, негласный союзник уродства, диктовал свою волю. Уцелевший от американских бомбардировок город Киото расположился на юго-западе мегаполиса Токио. Он служил резиденцией японских императоров на протяжении тысячи лет и назывался раньше столицей мира и спокойствия. В нем еще сохранилось несколько таинственных мест, как, например, алтарь просветления, который находится недалеко от серебряного павильона 15 века. Именно тут совершал богослужение Хироки Кадзоу, коренастый мужчина 70 лет с невероятными физическими способностями. Он мог плавать в холодной воде часами напролет и пробежать марафон за время, достойное атлета. При этом он считался также своеобразным хранителем памяти города, который, согласно официальным данным, насчитывал 1598 храмов и 253 святилища, возведенных в различных стилях синтоизма, самой древней японской религии, и буддизма. Археологи, хранители старины и реставраторы часто обращались к нему за советом, хотя он и не занимал никакой официальной должности. Наследник семьи коммерсантов, которые на протяжении веков торговали богатствами шелкового пути, Хироки Кадзоу был холостяком. Прирожденный соблазнитель, он был невероятно элегантным, всегда носил белоснежный костюм, превосходно на нем сидящий, и никогда не покидал свой родной город, окруженный с трех сторон лесистыми холмами и являющийся по причине некоторого подобия городом-побратимом Флоренции, жемчужины Италии. Флоренция, где тоже жил один из высших неизвестных, который в прошлом году навестил своего японского брата. Как всегда, осенью в медиа зашла речь о неизбежном изменении природы, готовящейся к зиме, при этом особенно нравилось обсуждать покраснение листьев клёна. Хироки Кадзоу любил рассматривать старые деревья, слушать пение птиц и сверчков, гулять под дождем и медитировать, созерцая облака. Благодаря алхимической практике, переданной ему монахом, высшим неизвестным по наследству, Хироки боролся с возрастом и болезнями. Во время возведения на престол, этой недолгой недельной церемонии, проходящей в присутствии восьми его братьев по духу, он овладел тайной первичной материи, энергией света, которая позволяла открыть разум космосу и поддерживать душу и тело в здравии. Хироки Кадзоу пересек Нишиджин, квартал ткачей, прошел вдоль канала и направился в свое маленькое королевство, расположенное в глубине сада, скрытое от прохожих и шума светского мира. Киото, названный Рэдьярдом Киплингом «городом счастья и роскоши», не избежал разрушения демографии и прогресса. Примечание. Рэдьярд Киплинг — английский писатель, поэт и новелист. 1865-1936 годы. Конец примечания. Секретный сад имел форму треугольника, в глубине сада — гинго с золотой листвой. Примечание. Гинго — реликтовое растение, единственный сохранившийся представитель класса гинковые. Конец примечания. Из листвы гинго извлекали субстанцию, эффективную против ментальных расстройств, потери памяти и повышенного внутриглазного давления. У подножия сада стоял алтарь, покрытый дарами, веточками фимиама, цветками лотоса и лампадками, привлекающими добрых духов. Проходя школу невидимого, алхимик с самого детства знал, что великое делание требует знания дверей, отделяющих наш мир от мира потустороннего. Примечание. Великое делание в алхимии — процесс получения философского камня, а также достижение просветленного сознания, слияние духа и материи. Конец примечания. А двери его лаборатории вели в классическую прихожую обыкновенного дома с белыми стенами и бамбуковыми жалюзи, украшенную живописью дзен и икебаной, цветочной композицией, соблюдавшей гармонию неба и земли. Примечание. Дзен — одна из важнейших школ китайского и всего восточноазиатского буддизма, окончательно сформировавшегося в Китае в V-VI веках. Конец примечания. Первая сдвижная дверца вела в квартиру, вторая — в широкую комнату, обставленную ретортами, сосудами, пробирками и бокалами, содержащими минералы и растения различных цветов. На протяжении многих столетий тут производили алхимическое золото, проникая в тайны материи и истоки жизни. Хироки Кадзоу разулся, вымыл руки и опустился на колени, чтобы отдать честь своим настоящим предкам, высшим неизвестным, которые указали ему путь. Он произнес заклинания, которые успокаивали духов подземелья, избавился от негативных мыслей и позволил своему сердцу насытиться свободой сознания. Как высший неизвестный, Хироки Кадзуо познал то, что буддисты называют озарением, но вместо того, чтобы войти в рай нирваны, он пообещал себе оставаться на земле, чтобы не давать человечеству погрязнуть во мраке, жестокости и разрушении. Перед ним не стоял вопрос, была ли эта задача выполнима или нет. В этом изначально и состояло призвание 9 членов братства. Между многочисленными элементами создания, от планет до животных, включая минералы и растения, существовал обмен невидимыми потоками, который обеспечивал всемирный порядок. И повседневный труд высших неизвестных заключался в том, чтобы не дать цепи этих потоков прерваться. То, что находится вверху, аналогично тому, что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единого. Так сказано в изумрудной скрижали Гермеса, тексте, написанном Гермесом трижды величайшим, последователем египетского Тота. Примечание. Трижды величайший — имя синкретического божества, сочетающего в себе черты древнеегипетского бога мудрости и письма Тота и древнегреческого бога Гермеса. Конец примечания. Если это чудо не произойдет с помощью алхимии, всемирный порядок нарушится, и человечество вымрет. Хироки Кадзуо готовился к приготовлению лекарства на основе красной сернистой ртути и медицинских трав, когда его насторожил странный шум. Алхимик, обладающий прекрасным слухом и всегда чутко реагирующий на малейшие шорохи в своей обители, почувствовал опасность. Солнечное сплетение пронзило боль, пальцы судорожно сжались. Редко ему было так нехорошо, и к этому следовало отнестись всерьез. Хироки Кадзуо вышел из лаборатории и направился в гостиную. Благодаря слуховому окну у него был панорамный вид на весь сад. Трое мужчин. Один затаился на корточках у подножия дерева, второй — за алтарем, третий направлялся к дому. На ремнях у них висели кинжалы с двойным лезвием. Японец закрыл глаза и глубоко вздохнул. Прийти убить его? Сюда? Это означало, что все братство находится в опасности и что разрушительная машина была запущена в действие. Единственная возможность побега — окно в ванной в задней части дома. В случае успеха Хироки Кадзуо лишь ненамного оторвется от своих преследователей. Увидит ли он когда-нибудь снова свою лабораторию?